счастью, я привлекаю только порядочных женщин. Или мне просто везет? Уж не думаешь ли ты, что они не понимают, какое впечатление на нас производят? Какое впечатление производят они на меня? У них тоже есть приемник. И очень чувствительный, уж поверь. Их приемник скорее похож на радар или, продолжая звериную тему, на пуделя, который ловит волну призыва самца и передает ее хозяйке. Эффект бумеранга. Даже если ей это ни к чему, все равно всегда приятно услышать одобрительный свист за спиной. Наклонившись над своими бумагами, я потихоньку бросаю взгляд в ее направлении. Так как она как раз делает то же самое, оба луча пересекаются на полдороге, и покров тайны тут же исчезает. «Ну и видик же у нас!» Она улыбается, я улыбаюсь. Она смеется, я смеюсь. «Кто заговорит первый?» Наконец я отвожусь. «Я не всегда такой, поверьте». Они действительно вывели меня из себя. Я помешал вам работать, прошу прощения. Ничего. Вы очень хорошо сделали. Они немножко играли. Они не такие уже циничные, я их хорошо знаю. Они делают вид, что крутые. Это у них возраст такой. Но ведь и лягушек они все-таки разделали. И раз их приучают к жестокости, они станут жестокими. Лягушек обезболивают. В принципе. Все же это недостаточно веский довод. Они действительно не могут ограничиться картинками в учебниках, диапозитивами, фильмами, которые им показывают. Мы стараемся приобщить их к искусству наблюдения, научить методике экспериментирования. Совершенно согласен, но не за счет живых страдающих существ. Когда вы им объявляете, что окружность Земли составляет 40 тысяч километров, вы что, даете им складной метр, чтобы они пошли и проверили? Она смеется. Это мило с ее стороны. Она говорит, я пошутила. На самом деле я совершенно с вами согласна. Я сама выступаю против охоты, кориды, петушиных боев. Она кладет свой красный карандаш, закуривает сигарету, опираясь на широко расставленные локти, кладет подбородок на скрещенные руки. Это означает, что она выделяет себе для отдыха небольшой перерыв, как землекоп, опирающийся на черенок лопаты. Это как раз, говорю я себе, подходящий момент подобраться поближе. Не можем же мы разговаривать чуть ли не через весь зал, то есть никакой задней мысли, я невинен, как ягненок. Подбираю свои немногочисленные манатки и усаживаюсь за ее стол. Я не нахожу ничего лучше, чем сказать, может, хотите чего-нибудь выпить? Шоколаду? Спасибо. Один шоколад согревает, два уже приторно. Может, перье? Вы непременно хотите заставить меня выпить что-нибудь? Можно разговаривать без соблюдения этого ритуала. Здесь не заставляют обязательно что-то заказывать. Но, может быть, вы хотите выпить? Если я скажу «нет», то буду выглядеть скупердяем, довольным подвернувшимся случаем сэкономить. «Тебе не хватает естественности», — говорила Агата. «Будь самим собой». Ты не на сцене, ты ничего не должен доказывать. Она была права, это так. В результате я говорю, да, я хочу пить. Возьму еще пиво. А вы? Ничего, спасибо.